Дмитрий готовился к посадке в порту и рассуждал. «Если меня никто не встретит, устрою какую-нибудь шутку». Он еще не придумал, какую именно, но уже предвкушал удовольствие от розыгрыша. Он испытывал щенячий восторг, душа пела и ликовала. Наконец-то он выпутался из всех передряг последнего полета, который, к слову сказать, сильно затянулся. Все его друзья уже наверняка успокоились, а его ждала порция острых ощущений. Пусть завидуют. Не беда, что он пропустил первую встречу. Он не хотел думать ни о чем плохом. До объявления посадки стоял перед зеркалом в своей каюте и корчил сам себе рожи, репетируя смешные ужимки, и на минуту признался себе, что разучился шутить, как прежде. Дмитрий не пытался представить себе встречу. Он торопил время, подогреваемое радостью и азартом. Вот она, земля. Он с трудом дождался, пока пройдет карантин. Выскочил на пирс и побежал к терминалу. Была ночь, но порт не был пустым. Он пробился к справочнику и стал разыскивать тел. Ого, а она на месте не сидит. Она улетала одна. А звань, командор Галактиса. Слишком шустро для пленной. А я что-то пропустил. Будет о чем спросить. Он узнал, что она на земле, нашел адрес. А там сейчас день, и он увидит ее. На всякий случай он поискал свою фамилию среди вызовов. Его ждали, пятый выход. Может, там по другую сторону коридора будет Эл? Он пошел спокойно, с достоинством. Его обогнало несколько более нетерпеливых. Вот поворот и зеленая арка с номером. За аркой стоял Игорь. Раскрыл объятия. Едва увидел его. Дмитрий быстро соображал, чтобы такое натворить, но раньше оказался в руках друга. «Наконец-то, бродяга! Добро пожаловать!» Они крепко обнялись, Дмитрий втянул запах. От Игоря пахло землей. Только тот, кто был далеко отсюда, мог это понять. «Я готов пищать от счастья!» — выдохнул Дмитрий. «Где все? Самое главное, Элька, где?» «Хочу видеть ее прямо сейчас! Ничего не хочу! Ни есть, ни спать! Хочу ее видеть! Умру на месте! Вы переселились в горы?» Игорь пытался сохранить бодрый вид, но Димку не обманешь. Игорь занервничал, он вспомнил себя в первый день и во второй, и после встречи с Эл. Сначала восторг, а потом отчаяние. «Погоди», — вдруг сказал Игорь. «Что? Не торопись, план такой. Сначала домой к Алику, выспишься, а утром решим». Игорь стал серьезным. «Чувствую неладное», — заключил Дмитрий. «Друг мой, я не дитятка малая. А ну говори, что не так». «Не здесь же!» — Игорь развел руками. «А где? Где Алик?» «Работает. А Оля?» «Она на реабилитации была. Она опять в клинику попала, но сейчас все хорошо. Она почти здорова. Сейчас отдыхает». «Я не понимаю». «Что тут понимать, Димка?» — не выдержал Игорь. «Не могу я тебе за 5 минут все объяснить. Сию минуту ты ее не увидишь. Пошли». Игорь взял Димку под руку и потянул за собой. Они летели на восток. И скоро из ночи выскочили в утро. Игорь посадил катер на стоянке у знакомой высотки. «Та самая?» – спросил Дмитрий. «Я номер не заметил». «Та самая», – кивнул Игорь. «Повыше теперь». Алика дома не было. «Он что, не желает меня видеть?» – спросил Димка недовольным тоном. «Родные мои, вы перессорились, передрались и расстались?» «Почти». Дмитрий швырнул свою сумку в угол. «С места не сойду, пока ты мне все не расскажешь». «Если все сбежали, отдувайся один». Игорь тяжело вздохнул. «Что я собираюсь делать? Может, сядешь?» – предложил он. Дмитрий театрально встал в позу Наполеона и выставил ногу вперед. «Я слушаю», – сказал он, поднял подбородок. «Прежде чем увидеть тел, тебе стоит подготовиться к этому. Успокойся сначала». «Наветов не потерплю», – проревел Дмитрий. «Перестань поясничать», – попросил Игорь. «Не можешь без шуточек!» «А мне только остается, что шутить!» Эл изменилась, понимаешь, совершенно. Я говорил с ней один раз, и мы договорились больше не встречаться. Какое-то время. Оно нужно нам обоим. Я предпочел остаться в стороне. У Алика и Оли та же ситуация. Вообще не с Эл никто не преуспел. Никто. «Так, значит?» «Да, так. И не спрашивай, почему. Я не могу сказать. Я не готов. Мне трудно передать то, что я чувствую. Словно мы свой шанс упустили». «Алик?» Игорь набрал полную грудь воздуха. Волнение не давало ему говорить. А потом он шумно выдохнул. Он пытался. Она не пошла на контакт. Между ними произошло что-то серьезное, он мне сказал. Он не хотел объясняться с тобой. Поэтому я прошу, не спрашивай у него. А он и не скажет. Он теперь молчит, как Эл. «Ну что-нибудь ты знаешь?» – спросил Дмитрий. Игорь увидел, как тает Димкин энтузиазм. В глазах были вопросы. Игорь хотел рассказать все. Но пощадил друга и выдавил с трудом. Он назвал ее грязным пиратом. Димка присвистнул. «Во как!» Он сделал шаг. Эл прежняя бы ему такого не простила. А это... Странно, что он еще жив. Игорь не стал развивать тему и продолжил. Оля не нашла с Эл общий язык, как я понял. Еще по пути домой. Что-то на почве исследований. Эл ее сильно напугала. Подробности спроси лучше у Алика. Так будет проще. Ольга избегала Эл. Она недавно была у нее, знаешь, после истории с Амадеем. Мы вообще с трудом общаемся один на один. Я не рисковал ее расспрашивать. Она опять лечилась и ведет себя странновато. Мы делаем вид, что все в порядке. События потекли непредсказуемо. Даже Рассел в этом не преуспел. Айл сейчас словно существо из другого мира. Понять ее мысли и мотивы нормальному человеку нелегко. Она бывает агрессивна, поэтому осторожнее. Перед тем, как навестить ее, ознакомься с ее рассказом инспектору космофлота. Еще те откровения. Димка, стисни зубы, скрипи сердце и засунь подальше свою гордыню. Неужели все так плохо? Нахмурился Дмитрий. Слушаю тебя, ложись, помирай. Ты не был пессимистом, друг. Я ее видел. Хочешь правды? Взгляни на Алика. Без вопросов все поймешь. Значит, свадьбы не будет, покачал головой Дмитрий. Перестань. Так, я хочу сесть. И дай мне там, как это ты назвал, еще те откровения. Знать ничего не хочу, чувствовал. Говорил, нельзя мне было тогда улетать. Дмитрий долго молчал, не сразу взял у Игоря записи, беседы и инспектора. Игорь настаивал. Он хотел любым способом удержать Димку от визита. Тут не до шуток, все слишком серьезно, чтобы так просто отпустить его к Эл. В глубине души Игорь надеялся, что у Димки получится выйти на контакт. Он найдет способ. Они с Эл легче других находили когда-то общий язык. Дмитрий же везунчик. Может быть, повезет ему на этот раз. Да. Еще кое-что вспомнил Игорь. Если увидишь ее, не говори о Нике. У Эл память не в порядке. Она не вспомнила еще девочку. Мы не сообщили Нике, решили оттянуть эту встречу, насколько возможно. У Ники взрывной характер, а и Эл сейчас не подарок. Надо бы поберечь нервы обоим. Молчи, даже не думай. Она мысли читает. Ты тренированный, только не забудь. Дмитрий кивнул. А потом он долго работал с записью, дольше, чем она длилась. Шли часы, и Игорь слышал, как он повторно прослушивает отдельные куски. Иногда по 2-3 раза. Голос Эл спокойный, тихий, звучал по комнате. Повторял одни и те же слова. Дмитрий что-то искал. Игорь уходил и возвращался. Прошел день. Он отправился спать. И пропустил момент, когда Димка исчез. Ушел, не предупредив его. Игорю стало страшно. Он не обратил внимания, было ли у Дмитрия оружие. Закрыл глаза и вспомнил, да, было. Они обнимались в порту, и он задел чехол с излучателем. Дмитрий рассудил так. Игорь, по сути, ничего не сказал ему. Алик наломал дров. Оставалось разобраться на месте. Не вяжется то, что он услышал в записи, с существующим положением. Если Эл пиратствовала за компанию Снейба, что следует из беседы, тогда как она стала командором? Что-то не сходилось в этой истории. И странно, странно, еще раз странно. И зачем, и куда она улетала с Земли, одна? Страшно признать, Рассел прав. Она заключила сделку, чтобы выжить. На Эл не похоже. Но кто знает, а вдруг сестрица Элли затеяла игру смерть, чтобы избавить мир от Нейба. И получилось. А победителей не судят. Не хочу, не собираюсь. Она великий человечище. И те, кто на нее зубы сейчас точат, еще гордиться будут, что жили с ней в одно время. А может и по-другому, все наоборот. Пик актерского мастерства. А какое хладнокровие. Она там другая. Он вспомнил ее рассказ, как все ясно и четко изложено, продумано. Ровно столько, чтобы не вызвало лишних вопросов. Она там другая, чужая, и говорит точно про другого человека, не про себя, а за душу берет. И глаза у нее там какие, какой взгляд. До костей она этого инспектора видит. Что-то не так. Не нравится это мне. Однозначного вывода не сделаешь, ни да, ни нет. И выход один – спросить ее. Вот и спрошу. А она не станет уходить от ответа. Если действительно все плохо, я слово дал. Я знаю, что делать. Размышлял Дмитрий. Чарльз такую посадку никогда не видел. Катер сел мягко, так что ни одна снежинка не слетела с площадки. Он наблюдал из окна, не выдержал и пошел посмотреть на пилота. Из кабины выскочил крепкий, широкоплечий парень с кожей цвета южного загара. Военная форма космофлота сидела на нем просто идеально. Знаков отличия Чарльз не видел. По посадке, понятно, пилот первоклассный. Молодой человек повернулся к Чарльзу правым боком. От плеча до локтя весь рукав был в нашивках, значит, бывалый. Чарльз поднял брови. Молодой человек повернулся лицом к Чарльзу и улыбнулся. Чарльз оторвался от косяка двери, подошел, чтобы посмотреть поближе. Парень был небрит, что при таком солидном виде Чарльзу показалось странным. Только что из порта, если форму не снял. Курортник. Темные миндалевидные глаза смотрели из-под бровей. Он осмотрел Чарльза с головы до ног внимательным пристальным взглядом. Он двинулся широким шагом к столу и приветствовал Чарльза жестом уставным. Чарльз различил нашивки. Штурман. «Извините за беспокойство. Это поселение любителей чистого воздуха?» «Холодного климата», — поправил Чарльз. И тут молодой человек смутился, и лицо, до этого казавшееся суровым, мгновенно изменилось. Оно стало каким-то детским. «Простите, воздух тут чудесный. Вот я и говорился. Меня зовут Дмитрий Королев, и я ищу Эл. Простите, командора флота Галактиса Эли Светлого. Не подскажете, когда у нее приемные часы?» «Прощаю. Понятия не имею, где командор флота Галактиса. Я знаю Эли. А где она сейчас, только ветер знает. Могу утверждать, что в этих горах». Чарльз пробасил, указав большим пальцем себе за спину, и ухмыльнулся. Дмитрию не понравился тон этого человека. Он был недоволен вопросом или его появлением. «А точнее, — спросил Дмитрий, — гор много, Эл одна. Если не скажете, мне придется поселиться в вашей гостинице и ждать, и я съем все ваши запасы». «В катер не влезешь», — ответил на шутку Чарльз. Повар действительно был недоволен визитом. Сначала молодой человек ему понравился, сразу видно герой. То, что он прилетел к Эл, насторожило Чарльза. Он давно подозревал, что эти визиты девушке совсем не нравятся. Но, будучи существом деликатным, Элли не отказывает гостям, а потом уходит, мрачная, с бледным лицом, и пропадает на неделю или больше. Визитеры, кажется, вызывают у нее приступ какой-то таинственной болезни. Хотя в поселке она общается со всеми нормально, не бледнеет и не смотрит диким взглядом. Чарльзу уже не нравился любой человек, который спрашивал о ней. Может, на этот раз она вообще не придет, и тогда Чарльз проявит свое гостеприимство и выпроводит гостя. «Значит, точно вы не знаете?» — снова спросил парень. «Нет, точно не знаю», — признался Чарльз, что было истинной правдой. «Придется искать», — вздохнул гость и потом повернулся. Пошел тем же широким шагом к катеру. «Хм, не найдешь ты ее», — заявил Чарльз. «Бесполезная затея. Искали тут некоторые, часами сидели. Не найдешь, если она не захочет». «Я найду», — не останавливаясь, сказал Дмитрий.